Спасибо за бит, Эду. Привет. Я, наверное, ваша нелепая жизнь и дешевые пьесы о нас разрывали те лица, что с нами случится потом в рваных стихах. Прости меня, Бог, хоть веру нашел, но надежду я потерял. Эти твари врачи оказались правы, я решил себя закопать на 2 дня, потом на 15. Как же мне сейчас не сдаваться? Вокруг меня пустота и мир блядства. Рядом нет никого, когда слабость. Я сейчас отойду, но останься. Я кричу вслед мечте, запинаясь. Я смотрю в те глаза, окунаясь, находя себя где-то в начале. Я тону, тону за нас твоих. Много нервов и сила одиночества. Строки убиты, мой мир не ожил. Пару дней ожиданий, слабо как вердикт. Раны не зашиволи, наоборот, воспалялись они. Господи, ты прости, в глазах уже не огни. А пустота этих дней, а ведь это обо мне. Что еще болеть, что не залечить? Эти дни проходили так странно, окунаясь снова в нирвану. Зашивали улыбку и с нами. Было холодно верить мечтам. Если мечта сдыхала так рано, значит просто плохо мечтал. Просто останься сейчас, не на год, не на месяц и навсегда. Прошу, я тону, тону за нас твоих. И в пустоту окунаюсь, ты вслед. Не иди, живи, дыши, дыши за твоих. Смотри, не смотри в глаза мои. Я решил написать альбом, при этом сказав привет. И друзья улыбнутся потом, те друзья, которых рядом нет. Я решил сделать то, что не сделал тогда. Посмотреть этой боли снова в глаза. И при этом, пока не сказав вам привет, я, наверное, нагло вернулся назад. Многие хотели просто услышать, что происходило это 2 месяца, но как бы правда колет сильно глаза, я не хочу об этом говорить. Некоторые меня поймут, некоторые просто судят, но в этом треке вся моя жизнь за прошлые 2 месяца. Большое спасибо всем, кто поддерживал Pulse Music, я с вами.